Глава 14. Снова во тьму? 5 лет назад. Альдоран. Морское побережье. Солоноватый бриз, голубое небо, тропические растения и экзотические фрукты. Хотя ладно, с последними проблем никогда не было. Но все равно еда здесь имела необъяснимую особенность, делающую все вкусы еще ярче. Я расслабленно лежал на шезлонге частного пляжа, укрытого пологом, скрывающим от любых взглядов снаружи. Вивьен примостилась на моем плече, закинув изящную ногу на меня. Умиротворение такое, что недолго разлениться и остаться здесь подольше. Хотя... кто же мне даст пригреться? Целительница пошевелилась и медленно поднялась надо мной. Распущенные светлые волосы щекотали кожу, медленно покачиваясь на ветру. В зеленых глазах скакали озорные искры. Обнаженная грудь приветливо колыхнулась, словно прося продолжить массаж. «Тебе все мало?» — улыбнулся я, положив одну руку на ее зад, а другой проведя вдоль позвоночника. Я устала, и впервые за долгое время по-настоящему расслабилась. Томно сказала она, поцеловав меня в шею, а затем губами куснув замочку уха. Чертовка включила величайшую магию в жизни, чтобы вернуть мне силы. Сильные целители заканчивают только когда удовлетворены. Физическая усталость им неведома. «Знаю, но я могу показать еще много хороших способов расслабиться», — улыбнулся я. «Мне нравится этот». Она закусила губу и резко села, выпрямившись. По телу в очередной раз прокатилась приятная дрожь, а целительница положила руку на низ живота. «И разве ты можешь куда-то далеко уходить от залива?» «Мои конструкты уже вырезали всю заразу», — я положил руки на бедра ерзающей целительницы, уже начавшей постановать. Кто бы знал, что источником магической эпидемии может быть мутировавший из-за магии морской обитатель. Целитель мог лишь устранять симптомы. Райский уголок спасен, а я оказался наедине с похотливым архонтом, который с завидной регулярностью поступают предложения от королей. Вот только расслабиться нам не дали. Над тихим заливом покатилась волна силы, за которой последовал потусторонний вой. Вивьен моментально спрыгнула с меня и, плюнув на остальную важную одежду, стала натягивать штаны и блузку. На лице отражалось желание убивать, у меня, наверное, тоже. «Чтоб эту изнанку!» «Ос, пошли всех по-быстрому, прикончим и продолжим». «Нет, свяжись с орденом, зови подкрепление». Я прыгнул к своим вещам позади и схватил артефакт пространственного хранилища. Из воздуха с мерцанием возник огромный посох и меч. «Что? Ос, ты меня не считай просто лекарем!» Возмутилась Вивьен, чудом не сорвавшаяся с места навстречу битве. «Там колоссальный разлом. Вызови подкрепление и эвакуируй людей, сколько сможешь». Целительница не имела колец пространства, в отличие от меня, и не ощущала масштаб проблемы. А он ужасал. Черные трещины пронзали реальность, на нас пахнуло смрадом изнанки и поднялись волны. В наш мир высыпало множество существ. Первая волна безмозглого мяса, посланного на разведку боем. Столь огромная, что быстро захлестнет весь архипелаг. Одни умели летать, другие падали в воду и плыли к берегу. На них тут же накинулись конструкты, уничтожившие морских мутантов. Черные и белые лучи ударили с берега, наша охрана стремительно расходовала вложенный резерв. Фамильяров дважды просить не пришлось. Огромная птица пронеслась сквозь фронт врага, источая мощную грозу. Буревестник убивал сотни тварей 5-4 уровня опасности за одну атаку. За ним, не касаясь воды, бежал сотканный из света лис, как будто лазером рассекая все оказавшееся рядом. Следом в битву вступил я. Посох в руке разложился десятками парящих модулей, сложившись в огромное орудие. От выстрела содрогнулся весь залив. Сверкающий снаряд вылетел точно в центр уродливого черного клубка щупалец, вывалившегося из разлома. Монстра разорвало в кровавый фарш. Энергия взрыва, расходясь от эпицентра, испарила ближайших слабых тварей и подняла грязную волну, полную трупов мелочи. Команда артефакту переформатировала пушку в щит, на который с грохотом опустилась нога небольшого гуманоида, походящего на человекоподобное насекомое. Мелкая тварь, сильнее той абразины, но в маленькой голове со жвалами не хватало мозгов и чувства самосохранения. Вспышка чистой мощи отправила ее прочь в виде тысяч ошметков, которые, подобно шрапнели, сбивали менее быстрых. 13 колец пришли в движение, высвобождая резерв для запуска моего самого масштабного средства уничтожения Орды, которое выиграет время для эвакуации людей. «Катастрофа! Буря клинков!» Небо потемнело, а мои фамильяры поспешили убежать из области поражения. Сдерживали попытку врага рассеяться. Миллионы лезвий, пронизанных тьмой, закручивались в урагане, перемалывающем все на пути. Слабые монстры погибали, едва покидая разлом. Но оттуда, наконец, появилось нечто по-настоящему сильное. Дракон изнанки. Двухголовый урод едва не поджарил меня грязно-оранжевым пламенем, но я телепортировался почти в упор к его туше. Развернувшееся орудие послало снаряд точно в грудь и... оставило лишь несмертельную рану. Второй класс опасности вынудил выкладываться на полную. Монстры неизбежно прорывались мимо. Где-то позади с нечеловеческой скоростью металась Вивьен. Бушующая магия смерти превратила красивый остров в мертвую пустошь. Зато я видел, как взлетает транспорт. Тяжелый грузовой конвертоплан поднялся в небо и ускорялся, разворачивая два плазменных двигателя по бокам. Его чуть не сбил плевок тьмы, выпущенный каким-то монстром. Но Альвин оказался на пути. Щит светового лиса лопнул, тело швырнуло на безжизненную пустошь. И я сразу отозвал раненого фамильяра. Местная армия прибыла быстро, но едва держалась, отсекая путь к другим островам. Лишь через полчаса к нам добралось подкрепление из Ордена. Скудное, недостаточное. Спустя еще час удалось закрыть все разломы. Мы собрались на пустынном черном острове, заваленном телами монстров и армейских. Я поддерживал почти оголившуюся Вивьен. Блузка и штаны изорваны в лоскуты, так что пришлось направить свою силу на восстановление одежды, чтобы Архонт Ордена не светила наготой. Впрочем, больше до этого никому не было дела. В тот день мирной жизни Альдорана настал конец. Новости оказались ужасающими. Подобные разломы открывались по всему миру. Грань изнанки рушилась. Вместо крохотного ручейка монстров теперь в наш мир тек поток тварей, жаждущих только пожирать. Это не могло произойти само по себе. Действуют разумные твари внутри, констатировала целительница, без сил повиснув на моей руке. Да, и учитывая процесс распада грани, дальше будет только хуже. Запечатать ее мы не сможем. В этот раз будем сражаться до победного. Высшие чины давно знали о нависшей над Альдораном угрозе. Иное измерение, огромный параллельный мир, когда-нибудь должен был раскрыться. Правда, мы думали, что сможем постепенно проредить тварей, а до распада грани еще пара сотен лет. Очнулся в том же положении, что и отрубился. Половина сна очень приятная, а другая вызывает мурашки. Идеальное равновесие и баланс, чтоб они все провалились в небытие. Буря внутри понемногу успокаивалась, и я оценил свое состояние. Эликсир устранил где-то половину проблемы. Уже неплохо, тем более восстановленные меридианы вышли отличными. Видимо, благодаря сердцу. Но перед тем, как повторять подобные опыты, нужно его немного подзарядить. Со стоном выпрямившись, я обнаружил перед собой поднос и стакан воды со льдом, которую выпил залпом. «Хорошо, что Лена этого не видела. Да, чешуйчатый?» Я покосился на ящерку, которая устроилась на настольной лампе, как на жердочке. Тот лишь наклонил голову и назвал людей странными. Мол, все усложняете, мог бы просто поспать, и все заживет. Увы, потягивать коктейли, сидя на морском побережье, будем потом. А пока закинул в рот еще капсул порошка Эдельвейса и с удовольствием умял обед. На земле отлично умеют готовить, столько новых вкусов. Прикончив рагу с грибами и гарниром из риса, принялся за вареники. Порция оказалась такой большой, что пришлось прерваться, пока ненасытный организм ее переваривал. Я занялся работой с фрагментом духа императора. Нет, строить на его основе кольцо я не планирую. В теории можно. Дайте мою лабораторию, суперкомпьютеры для симуляции, лучшие сканеры и пару человек. Уверен, мы бы много нового узнали о магии. Увы, этого нет. Так что в этом мире придется ограничиться более понятными, менее аномальными материалами. Но увиденные конструкты натолкнули на идею попытаться частично оживить духа, если так можно выразиться. Его душа уничтожена. И хотя есть шанс, что зародится новое, этого не произойдет в ближайшее время. То, что я сейчас делаю, скорее напоминает некромантию над высушенным телом. Только вместо некротики и магии душ пригодится техника созидания. Я долго изучал булыжник, прежде чем положить рядом специальный ящик с проводом, в котором лежал купленный Эль-кристалл. Устройство загудело. Плотная энергия света заструилась в ярко вспыхнувший камень, который я тут же оплел комбинацией из полусотни сложных рун. Теперь энергия не растекалась, а структура должна стать более податливой. Довольный собой, закинул в желудок оставшиеся вареники и ушел в медитацию. Ловил остатки рассеянной вокруг энергии для ускоренного пополнения резерва. Ушло где-то полчаса, прежде чем трансформация зашла достаточно далеко. И еще столько же на ручное нанесение рисунка формации прямо в воздухе. Созидание, ожившая магия. Камень ярко вспыхнул, и я начал сплетать на нем охранного конструкта. Затратная техника, особенно если хочу получить не разведчика, а самодостаточного стабильного бойца. У меня слишком скромный резерв, но мне совершенно не обязательно наполнять его своей энергией. Достаточно создать энергетический каркас. Задача оказалась нетривиальной настолько, что я потерял счет времени. В запертую дверь несколько раз стучали, но я приказал не мешать. Это не нагружало каналы, но очень утомляло. Когда закончил, оказалось, что прошел еще целый час. «Да ладно. Получилось», — выдохнул я. «Уродец», — прокомментировала Виверна, — «не чета высшим созданием». «Ты же не дракон», — выдохнул я, растекаясь по прохладному креслу. «Драконы стоят ниже нас», — возмутилась Виверна, захлопав крыльями. «Угу, ну, конечно». Но обсуждать столь важный вопрос я был не готов. На столе передо мной замер клубок световых переплетений, словно текучий сгусток, из которого вытягиваются ноги и световые щупальца. Впрочем, это лишь одна восьмая изначального существа. У него нет разума, нет души, а значит и источника энергии. Энергетический канал тянулся к поблекшему Эль-кристаллу. Буду звать его... Светик, я призадумался. Ты плох в выборе имен. Рептилия, как всегда, прямолинейна. Ой, а ты можешь лучше? Я ожидающе уставился на сгусток тьмы, свернувшийся клубком на дальнем краю стола. «Дух пирата!» — выдал ящер. Я честно попытался расшифровать извращенный ход мысли. Разгадывал ребус с минуту, пока не сдался, и попросил объяснить. «Он сделан из духа императора. Если произнести быстро, то выйдет «дух-пиратор». А дальше ты понял». Нет, не понял. То есть понял, но не представляю, как разум этого творения магии дошел до такого умозаключения. Знаешь, нет, все же пусть будет светлячок. Мило, звучно. Осталось его настроить, чтобы защищал дом и его обитателей. Игнорируя ворчащую ящерку, я потянулся и коснулся интеллекта конструкта. Вносил настройки и условия срабатывания, а затем приказал спрятаться и уйти в режим ожидания. А камень, к которому он присосался для питания, убрал в шкаф. Если на поместье нападут в мое отсутствие, нападавших ждет веселье. И пусть в моем понимании конструкт слаб, но если нападет некто уровня тех четырех нариков, у стражи есть вполне реальные шансы даже с учетом стимуляторов и энерговинтовок. Про их стимуляторы глянул справку в сети. Запрещенная дрянь, вызывающая зависимость, от которой очень сложно избавиться. После проделанной работы мозгу потребовался отдых. Вот только покинув кабинет, почти сразу столкнулся с Рыжей. Проблемная ждала в коридоре и тут же преградила мне путь. Открыла рот и так и ничего и не выдавила. Потому я подошел к ней и положил руку на плечо. «Живи нормальной жизнью, я разберусь». «Дурак ты!» — она скинула руку. «Откуда хоть взял технику, а? Кристальщик!» «И ведь не могу не ответить, будет еще подозрительное». «Честно?» — нашел в осколке носитель информации и недавно смог взломать. Лена в ужасе округлила глаза. «Ты с ума сошел? А вдруг владелец техники увидит? Поймет, что она его и придет за тобой?» «Я понимаю, огонь полезен. Можно отключить отопление и греть самим, если не лениться». «Ладно, все будет хорошо. Я теперь не один в черных крыльях». «Да, теперь с тобой этот придурок. Попросила, называется», — пробурчала сестра. «Выглядишь уставшим. Могу я чем-то помочь?» «Составишь компанию в тренажерке? Одному скучно. Расскажешь о планах на практику?» Рыжая улыбнулась и кивнула. Все же стоило знакомиться. А если быть честным самому себе, приятно иметь семью. Я принял ношу Покровского и буду считать ее своей. Орден Равновесия был моей семьей, но все же там товарищество, а не узы родни. Я, наконец, нагрузил тело, которое получило строительные материалы и энергию, и хотело направить ее во благо. Правда, Лена еще ворчала об опрометчивости поступка, но, по крайней мере, легенду заглотила без сомнений. Остаток дня прошел спокойно. Я даже провел инвентаризацию алхимической комнаты и нашел банку с подписью «Эфирная ирга». Увы, пустую. Зато полезный мне порошок Эдельвейса остался. Ночью, когда все легли спать, я вновь превратился в Осборна. Благо старой одежды в поместье хватало. Я нашел непромокаемую водолазку и максимально безликий черный комплект верхней одежды. Штаны и сапоги вовсе оставил привычные. Артефакт защиты души демонолога Кислова прихватил с собой. Пистолет убрал под найденное легкое пальто. Для надежности нашел и тонкие кожаные перчатки. Впрочем, тело в любой момент готово было покрыть поле разрушения, благодаря которому я не оставлю за собой и волоска. Ночью начался дождь, который должен был продолжаться еще очень долго. Погода идеально подходила для вылазки. Главное — вернуться вовремя и потом как-нибудь обзавестись телепортом. Они есть в этом мире, но цены в сети найти не удалось. То есть цена договорная и наверняка неподъемная для большинства родов. Зная мертвые сектора поврежденной системы камер и дыры в периметре, незаметно выскользнул наружу и спрыгнул в темный лес. Дождь моментально промочил волосы. Благо пальто, как оказалось, имело гидрофобную пропитку. Так что вода просто стекла с одежды, не делая ее тяжелой. Раньше месть была вопросом обещания и неприязни к делам Назаровых, если точнее, омерзения. Вопрос, почему в роду Покровских осталось двое взрослых людей? Какой глава рода остановится на двух детях? В рамках родовых войн намеренно убивать детей нельзя, потому с ними произошел несчастный случай. Поломка левитатора на транспорте, который перевозил их из убежища. А теперь у меня есть и личный мотив. Хотя даже если бы они не напали, я бы все равно пришел за ними. Над самой землей я раскрыл крылья виверны и уже разведанным маршрутом под абсолютной тишиной покинул запретную зону под скоплением гравитационных аномалий. Чешуйка парил в воздухе, уверяя, что теперь эти небеса принадлежат ему. Других летающих монстров я не видел, так что технически ты и правда король неба. Ну так, молодой принц. Ой, ты ворчливее всех фамильяров, что я знал. Я общался с ящеркой, медленно принимающей меня. Удалось его убедить пойти на разведку, и не зря. Недалеко от места, где я вошел, по кустам сидело 6 человек. А еще вдоль забора расставили всевозможные ловушки. Причем множество создано без капли магии. Это делало их гораздо менее опасными. Но на факторе неожиданности, если не успеешь защититься, и они могут стать фатальными. Перемахнув через забор запретной зоны, чуть не вступил сначала в растяжку, а потом и в лазерную ловушку с дротиками, установленную на уровне груди. Хорошо, что визор маски помогал увидеть инфракрасные лучи, и ручная мини-виверна обладала отличным ночным зрением. Ну какой шанс, что засада именно здесь ждет меня? Побуду скромным и скажу — 70%. Я отошел в сторону, разложив трофейный пистолет в боевое положение. Его накопитель заранее зарядил. Запаса энергии хватало на 7 максимальных выстрелов, если не применять штык-нож. Спрятавшись, скомандовал чешуйке залететь в лазер, из-за чего с хлопками сработали пневматические метатели дротиков. На капли дождя и падающие листья он не срабатывал, но чуть более долгого прерывания хватило. Засада тут же зашевелилась и сразу пошла ко мне. Я же заставил чешуйку перестать скрывать ауру и дал ему немного энергии, чтобы он изобразил черное пятно на земле. Сквозь звук дождя пробивались голоса. «Ха! Попался! Мужики, гоните деньги!» Очевидно, кто-то делал ставки. «Как на базу вернемся?» — рыкнул кто-то в ответ. «И это крутой убийца с магией разложения? Даже ты бы не вляпался так тупо!» «Чё сказал? Слышь, заткнулись!» «Не хватало еще охране попасться из-за вас». «Введите еще снотворного и сначала нацепите наручники». В целом я услышал все, что хотел, а самое главное, после объявления об успехе сюда сбежалась сразу вся засада. Прицелился, щелкнул предохранителем и нажал спусковой крючок. Большой минус маготех энергетического оружия — оно почти всегда стреляет с задержкой. Впрочем, никто отреагировать не успел. Алый росчерк оставил дымящееся отверстие в незащищенной шее идущего впереди обладателя скрывающего костюма. А вот и второй минус. Выстрел на 100% выдает твою позицию. Впрочем, фактор неожиданности дал время развить успех. Пока около индикатора заряда заполнялась шкала готовности выстрела, чешуйка теневой кометы метнулся к ближайшему противнику. Врезался точно в живот. Второй алый росчерк пробил едва возникший барьер рослого детина с автоматом в руках. Попал точно в удивленную харю. «Теневое обращение!» Я буквально стек на землю, а дерево около моей позиции практически срубили прилетевшие выстрелы и грязно-зеленые сгустки магии смерти. Очень интересно, довольно редкая в этом мире стихия. Случаем не Соколов решил меня слить? Но если это он сам... Мне стоит отступать. В лобовом бою я с ними не справлюсь, учитывая разницу в силе и снаряжении. Размышляя над этим, я метнулся к явному лидеру. Мана стремительно утекала. «Где он? Черт, что это за дерьмо?» Чешуйка отлетел от получившего максимальный удар бандита и теперь отвлекал отстающего, намеренно показываясь. «Я же выскочил из теней!» Прямо около мага смерти и попытался сбить его с ног подсечкой. Не вышло, и пришлось тут же уклоняться от вертикального удара мечом. Цель в легком доспехе, тоже с упором на сокрытие, и мой удар стихией тени позволил лишь разорвать дистанцию. «Вызовите подкрепление! Как этот урод скрылся?» Виверна в это время с трудом уклонилась от волны ледяной силы. Вокруг все резко заледенело, контролируемая вода собиралась в сосульки. Я видел, как он достал бутылку и пальцем откинул пробку. Плохо, что во время стихийного обращения артефакты не перезаряжаются. И именно поэтому я не применил его сразу. Вскочив на ноги и разорвав дистанцию с магом смерти, я выстрелил снова. «Стрела разрушения!» Бездонно черный снаряд обогнал выстрел и ослабил щит. Алый импульс угодил в плечо заоравшему человеку. Бутылочка выпала практически у него изо рта. А Виверна тут же накинулась, выжимая из себя остатки сил и прося у меня добавки. Увы, я не мог щедро делиться силой. Рядом на землю что-то упало, и я вновь обратился теневой дымкой. Как оказалось, бросили газовую гранату. Причем состав фонит магией, и все кусты рядом немедленно сгнили. «Выходи, трус!» «Как скажешь», — усмехнулся я, появившись рядом. «Аура ужаса!» Меч, покрытый зеленой дымкой, лязгнул об алое лезвие, а когтистая лапа дотянулась до руки замешкавшегося одаренного. Для человека нет ничего страшнее силы, уничтожающей все сущее. Он инстинктивно понимал, что я могу уничтожить его душу, и это дало мне секунду. Мага покрывала опасная аура. Касание голой рукой чревато серьезными ранами. Но мне она никак не помешала парой движений отправить его на землю. Энергетический клинок вошел в сочленение брони в районе бедра, окончательно сбивая концентрацию. Жаль, пропускать стихию разрушения через это оружие нельзя. От столь жестокой силы оно моментально сломается. Вместо этого я быстро коснулся его груди и призвал силу равновесия. «Печать!» Мужик сопротивлялся, но моя сила потекла внутрь его души, мешая работе нехитрого дара. И, как ощутил, 5 посредственных колец. Хотя там нашлось еще что-то. Чешуйка тоже справился с усыплением раненого криоманта, хоть и пришлось снабжать его энергией. Пока происходила борьба, я потянулся к аварийным рычажкам для снятия шлема. Но чувство энергии и интуиция забили тревогу. Я отпрыгнул, усилив барьеры. Нечто в пространстве души лидера вспыхнуло. Недалеко от рычажков шлема из доспеха с громким лязгом выстрелили десятки тонких игл, а по покрову мага потекли молнии, озарив лесок голубыми электрическими дугами. Какая интересная техника. Он как будто хранил в душе одноразовый заряд магии, активируемый в обход дара. Судя по стону, метод болезненный. «Убью! Выпотрошу!» «Это вряд ли», — спокойно сказал я, уклоняясь от ничтожного огненного шара, посланного встроенным в наруч артефактом. Печать сопротивлялась его силе, забирая мою энергию. Из раны на его ноге хлестала кровь, впрочем, все слабее. Должно быть в доспехе инъектор с алхимией. Я подобрал выроненный лидером меч и, напитав его силой, вогнал в другую ногу. Когда дерешься с бронированным солдатом, главное искать слабые места. Чем дороже доспех, тем их меньше. А этот явно кустарно ремонтировали. Наконец удалось угомонить одаренного и вытащить из доспеха, убедившись, что на родственника Соколова он не похож. Обычная непримечательная бандитская рожа со шрамом. Пара ударов и ливень быстро привели его в чувство. «Да я тебя...» Он замычал, когда я закрыл ему рот ладонью. «Давай минуем стадии отрицания, торга и гнева. На них нет времени. Ты обречен сдохнуть. В муках или быстро зависит только от тебя». Другой рукой я коснулся его живота и пустил ручеек разрушения, от которого пленный забился в конвульсиях. Около 10 секунд я продолжал пытку, прежде чем задать первый вопрос. «Кто тебя послал и зачем?» «Барон, ты украл его жемчужину!» Я присвистнул. «То есть так это называется, когда какая-то крыса захотела наложить лапу на чужое, а ей не позволили?» «Если убьешь меня, на тебя откроет охоту весь город. Или ты сможешь купаться в роскоши. Соколов слабак, зачем он тебе?» «Нет. Все же стадию торга мы не минули. Однако у меня есть идея, очень хорошая, на мой взгляд. Чешуйка, иди сюда и выгляди пострашнее, как дракон. Ладно, как виверна». На мое плечо села теневая рептилия, видимая в свете фонарика, валяющегося неподалеку автомата. Я наклонился ближе, к самому уху мага смерти. Аура ужаса вновь включена. Когтистая лапа сжалась на его горле, так что ониксовые когти до крови укололи кожу. «Весь город? Ты считаешь, что архидемон боится каких-то мошек? Ничтожный человечишка! Мое терпение на исходе! Я сожру твою трусливую душонку, если услышу еще хоть одно лишнее слово!» «О, да, работает. Видимо, граф Пламенев предупредил о призыве и побеге архидемона, и до них дошла информация. А я появился в то же время, покинув копья Титана. 2 и 2 сложить нетрудно». Такого первородного ужаса в глазах человека я еще не видел. Видимо, вспышек света в лесу не заметили, спасибо плотным зеленым кронам деревьев и ливню. Мне выложили многое о масштабе деятельности, так что барона Казанцева впору было назвать основным кандидатом на роль серого кардинала Пскова. Впрочем, у него однозначно были сильные покровители, кто точно неизвестно. В ночные клубы старого Пскова ходить не стоит. Рэкет во весь опор, полиция куплена, чтобы смотреть не туда, и камеры в нужное время были на обслуживании или система зависала. Пленный слил местоположение пары убежищ и схронов, тонну подноготной. Рассказал, как выследили меня. Бедный таксист, я подставил его, просто оказавшись рядом. Хотя убили его не только за это. Таксист не платил за защиту, как говорят рэкетиры. Также я видел, что мужик чего-то ждал. Пару раз звонили телефоны, но чешуйка их затыкал. Видимо, решили, что спасать некого, и я все равно сбегу. Лишний риск. Получив гору информации, избавил пленных от мук бренной жизни и прихватил самое интересное снаряжение, включая доспех главаря. Пусть устаревший и хуже моего, как Покровского, но модель лучше, чем у нападавших днем. Из минусов. На короткий бой я потратил ощутимую часть резерва, но это не повод отказываться от изначального плана. У убитых имелись неплохие образцы оружия и скрывающее оборудование. Теневые артефакты приглушали ауру за счет собственного заряда. Полезно. Целый доспех вовсе создавал неплохое поле. Но мне он будет мешаться. Самое полезное — нашел специальные одноразовые энергоячейки. Небольшие цилиндрики вставлялись в порт на накопителе пистолета и быстро его перезаряжали. Испытав некоторый азарт и нагрузившись как вьючный конь, перетащил все самое ценное к машине, ожидающей неподалеку. Фургончик с логотипом телекоммуникационной компании стоял с краю темной бетонки. Помня подсказки, нашел спрятанные в нем маяки и сломал, после чего завел и уехал. Костюм промок, хотя меня это не смущало. Я рассчитывал, что придется несколько километров передвигаться пешком, пока не найду транспорт. А мне его подали буквально к воротам. Правда, с извозчиками договориться не вышло. Обогнув по внешнему краю старый Псков, направился сразу к Копейску. Преступный барон, побочная угроза, источник прибыли и ресурсов. А вот Назаров — проблема для публичной личности. Впрочем, я не удивлюсь, если наркоманов наняли как раз через преступного босса.